не задохнетесь. У арсенала очень толстые стены, это практически бункер, в котором можно артиллерийский обстрел пережить. И главное, здание базы тоже достаточно прочное строение, оно не должно было рухнуть. На всех воздуха не хватит, упрямился Бигжук, но скорее по инерции. Маша уже почувствовала своей эмпатией, что Бигжука она уговорила. «Биг, сейчас мы нужны друг другу как никогда. По отдельности мы попросту умрем. Иначе, можешь меня не спасать. Лучше я погибну со своей стаей, чем брошу ее в трудные моменты и буду жить с позором», — громко заявила Маша, выкручивая рычаг пафоса на максимум. И стая это почувствовала. В телепатическом поле разлились эмоции восхищения и растроганности. Маша решила дожать публику, но пожестче, а то ей сейчас только сентиментальных соплей не хватало. «Да говнюки такие, не одни вы способны жертвовать собой ради общего блага. Я сегодня надеялся отделаться от тебя раз и навсегда. И чтоб больше ни тебя, Маша, ни твою стаю никогда не видеть», — заговорил Бигжук. «Но я рад, что съемки нашего фильма закончились сегодня, а не вчера». Глава 3. Дети Чара, в это страшное для зергов время, мы должны сплотиться в единый рой и дать врагу отпор. Только объединившись в единую силу, мы сможем выжить и увидеть будущее. Страшный враг пришел к нам в дом, он стремится завершить начатое. Улей за ульем, пещеру за пещерой, он выжигает наш род. От него не укрыться и не спрятаться, он не остановится, пока не уничтожит последнюю личинку. Братья и сестры, все, что нам остается, это дать ему отпор. Спешите влиться в сильнейшую стаю Чара. Я, мать стаи Загара, лично поведу вас в бой. Рукой Маша похлопала себя по короне, а Саша помотала головой, сбрасывая с себя телепатическое сообщение, которое Загара транслировала каждые 2-3 часа. Блин, опять, поморщилась Маша. Достала уже, прям-таки какое-то радио Загара, только выключить нельзя. Саша согласно закивала. От телепатических призывов Загары было невозможно укрыться, она была очень мощным псиоником. Простые, неразумные зерги бежали под ее крылышко, только успевая принимать. А толку от них? Загаре нужны были сильные офицеры, которые будут руководить большими и малыми отрядами. Но вот что-то Маше подсказывало, что с офицерами у Загары сейчас не очень. Сначала она пускала зов или клич, Маша не знала, как называется эта способность, раз в 2-3 дня, потом раз в сутки, а последнее время просто не затыкалась. Чем ужасно бесило и мешало работать. Может быть, матери стаи и надзиратели не спешили идти в услужение Загаре, а может быть, из-за бездарного командования офицерские ряды таяли как лед. Видимо, новый виток непрекращающихся конфликтов складывался не в пользу зергов, если судить по участившимся телепатическим крикам Загары. Хотя, был еще и третий вариант того, что Загара распробовала новую способность и теперь юзает ее при каждом удобном случае, как подросток, у которого первый раз в жизни эрекция случилась. Лично Маше, ее свите и выжившим заразителям было не до этого, у них были свои проблемы. Например, то, как выжить в замкнутом пространстве, не задохнуться и найти что пожрать. «Великая, я устала». У Саши раздвинулись ноги и она приземлилась на пол, заросший крипом. «Я не могу больше копать». «Ну, тогда отдохни, а я пока укреплю наш тоннель крипом». Отложив костяную лопату в сторону, Маша использовала свою телепатию и приказала Крипу продвигаться дальше, в тоннель, расчищенный от грунта. Крип был многослойный. Внешний мягкий слой, средний, твердый и пористый, похожий на сети с кости, и внутренний, опять мягкий. Маша никогда не строила тоннели, но пришлось. Методом тыка, а также проб и ошибок, в процессе которых их самих хоронило заживо, и Бигжуку приходилось вытаскивать их из земляной ловушки. Они медленно продвигались к командному куполу базы, где сейчас в одиночку работала Кристина. У последней была своя задача, она возводила новую криповую ферму. Саша протянула руку к потолку и выдрала оттуда кусок молодого крипа, а потом сунула себе его в пасть и громко зачавкала. «Эй, я же говорила, что нельзя», — сделала ей замечание Маша. «Но мне хочется», — ответила Саша. «Я есть хочу». «Вот притащит Бигжук мертвеца и кушай себе на здоровье». «Я чуть-чуть», — оправдывалась Саша. «И трупы мутантов уже надоели, только их и едим». «А зачем ты их в рот суешь? Ешь как я, попаучи. Сначала раствори тело в кислоте, а потом всасывай через жвало. Это неинтересно, так вкус не чувствуется, и я свежего мяса хочу. Обжора. Хочешь разнообразия в рационе? Иди работать с Кристиной, У нее там есть что пожевать. Не хочу с Кристиной, она вредная. А тут крип работает на выработку кислорода и обеспечение коконов. Если будешь его объедать, то нам не хватит воздуха и строительство тоннеля замедлится. Я больше не буду. Покаялась Саша. Ладно, начинай формовать грунт. Саша незамедлительно начала лепить куличики из накопанного грунта, смешанного с молодым крипом. Когда она заканчивала, Маша приказала крипу в куличике испарить влагу и умереть. В результате грунт намертво слипался и получались весьма плотные кирпичи, удобные к транспортировке. Сначала Саша лепила шарики, но из-за круглой формы были сложности. Они катались и их было сложно собирать в кучу. А эти кирпичи они потом оттаскивали в арсенал. Когда там накапливалась целая куча, приходил Биг Жук и они загружали их в него. А уже он потом выбрасывал их в тоннель под нами. Ему все же удалось проколупать дырочку, и теперь он выбрасывал там мусор, постепенно перекрывая проход. Но заразителю, на неудобство чужих зергов, откровенно было плевать. Вообще, предыдущие две недели стали, мягко говоря, интересными, с точки зрения приобретения опыта выживания. Тогда повезло, что, как и предполагала Маша, арсенал уцелел, а не повезло, что вернувшиеся заразители общей толпой выдышат весь воздух за час. После чего, всем оставшимся в живых зеркам пришлось бы корчиться в приступах нехватки кислорода. Еще надо было учесть, что арсенал хоть и был весьма немаленьким помещением, содержащим много воздуха, но и зерги, не люди. В среднем, на килограмм веса, любой зерг потреблял в 10 раз больше кислорода, чем любой человек. Всем вернувшимся заразителям было велено оперативно окуклиться и впасть в спячку, а все, кто не мог этого сделать, помогали матери стаи. К последним относились те заразители, которые по какой-то причине были голодны. Переход в состояние спячки требовал ресурсов, и немалых. Но с удивлением, Маша узнала, что некоторые заразители намеренно держали себя в состоянии голода, потому что не всем нравилось быть разъевшимся, словно опарыш. Вот они и сели на диету с тренировками, чтобы вернуть своим телам былую ловкость и красоту. Фитоняшки, блин, плевалась Маша, по поводу заморочек заразителей. Как по ней, они были похожи на ползучих опарышей до того, как с ними поселилась Кристина. Чтобы поместить всех заразителей в спячку, биомассы, что находилось в телах матерей стаи, было недостаточно. Но возникшую проблему решил сам Биг Жук. Он взял с собой несколько заразителей и закопался в грунт, а вернулся уже не с пустой утробой. Биг притащил в себе сдохших мутантов, которых завалило грунтом. Позже Маша прозвала их консервами из-за легкости употребления. У многих мутантов сохранился почти герметичный скафандр, только забрала поголовно разбиты. Через лицевое забрало матери стаи вливали желудочную кислоту, а когда плоть превращалась в питательный бульон, опять же, жвалами всасывали все обратно. Эта вынужденная мера позволила быстро перевести омертвевшую плоть на полезную биомассу. В какой-то момент Маша ощутила себя дедовым самогонным аппаратом, у которого на одной стороне – вонючая брага, а на другой – чудесный продукт. Уложив всех заразителей в сон, они не решили проблему, они ее отсрочили. Да, им есть что поесть, но уже очень скоро нечем будет дышать. Можно было заразить помещение крипом и настроить его на выработку кислорода, но, когда этот крип разрастется, да и помещение было завалено объедками от мутантов, оружием и коконами со спящими заразителями. Бодрствовать остались только Маша и Биг Жук. Тогда для них встала очень острая проблема. Им не хватало жизненно важного пространства, чтобы заразить его крипом, который будет вырабатывать воздух. Крип – это очень гибкая самоподдерживающаяся экосистема микроорганизмов, им не обязательно в больших объемах потреблять ресурсы извне. Очень многое они продуцируют за счет своей жизнедеятельности, просто производительность будет низкой. Раскрыв в себе способности королевы Улья, Маша теперь могла очень многое делать с крипом. За счет него она могла терраформировать целые планеты, заставляя его выделять нужные ей газы и жидкости. Но тогда, ей надо было терраформировать хотя бы арсенал, площадью в несколько сотен квадратных метров. Было решено заразить арсенал крипом и оставить его до тех пор, пока крип не разрастется достаточно, чтобы поддерживать существование одного заразителя и одной матери стаи в активном состоянии. Маша настроила крип на максимально мягкое разрастание. Ей очень не хотелось, чтобы крип разъел стенки арсенала и там все обвалилось. Тогда им снова пришлось бы придумывать, как заново спасать, уже впавших в спячку, товарищей. В таком состоянии им ничего не сделается, но спасать такой балласт будет в разы сложнее. Прежде чем покинуть арсенал, Маша упаковала оставшиеся там экземпляры оружия и боеприпасы в специальные герметичные ящики из окостеневшего крипа, не подверженного воздействию разрастающейся колонии молодого крипа. Ну и о малыше Голиафа, естественно, надо было позаботиться, обрызгав его защитной криповой пленкой. Хотя это было весьма хлопотной работой, потребовавшей много сил и времени, а она сама не могла придумать внятного применения всему этому добру, но жаба не оставляла в покое, пока Маша все не упаковала. С Бигжуком они переселились в командный центр. Здание было в разы больше арсенала, и двоим там было очень даже неплохо. После того, как Маша заразила командный центр крипом и заставила его вырабатывать все необходимое для поддержания их жизни, кризис не отступил, но вроде как стабилизировался. Пространства в командном пункте достаточно для двоих, поэтому медленная смерть им не грозит, а крип, разросшийся в арсенале, настроен так, чтобы все лишние ресурсы закачивать в коконы со спящими зергами. В таком состоянии они могут так сидеть хоть до второго пришествия Керриган или до Армагеддона Амуна. Правда, есть еще вариант, что их засекут люди и прокопают тоннель посмотреть, чего это они тут делают, пока все кругом воюют и почему-то отлынивают от столь увлекательного занятия. Да и, по правде говоря, Машу совсем не прельщала перспектива мариноваться с Бигжуком, который, после последних потрясений, серьезно так подвинулся кукухой и стал прогрессировать в паранойка. А еще он постоянно ныл о том, что у него все было. Нет, Маш, ты только послушай. Десятки тысяч мутантов, община из почти полусотни братьев-заразителей, почти отснятый шедевр. Все, что нажил непосильным трудом, все погибло. Угу, три магнитофона отечественных, три портсигара импортных, куртки замшевые, три штуки, иронизировала Маша, стараясь не думать о плохом. Заразителя не очень пугала перспектива пересидеть начавшийся конфликт в стороне и не вмешиваться до тех пор, пока все не станет тихо. Вероятно, он также слышал радиозагар и понимал, что наружу лучше не соваться. Да вот только, Маша уже начала чувствовать, что хочет задушить этого режиссера, недоделанного его же тентаклями. Но идти на конфликт смысла не было, поэтому Маша сыграла на разыгравшейся паранойи лидера заразителей. Пересидеть конфликт – это прекрасная идея. Быть сторожем для спящих братьев – логично, ничего не имею против. Но, дружище Бигжук, да что там дружище, почти партнер, раз мы с тобой теперь привязаны друг к другу, как никогда, почему бы не расширить жизненное пространство для увеличения возможности маневра и не превратить недоступное убежище в секретную крепость? Идея расширения пространства и строительства крепости Бигу понравилась, и закипела работа. За последующие дни они расчистили арсенал и командный пункт от излишнего мусора, а также укрепили стены крипом. Мусор вывозил Бигжук в необвалившиеся домики, пространства которых было недостаточно, чтобы там выживать, но было пригодно для свалки. Потом, в нескольких сторонах от бывшей общины, были обустроены небольшие пещеры, зараженные крипом, который выделял воздух. Это было сделано для того, чтобы ползающий туда-сюда заразитель мог спокойно надышаться и сделать дело, без риска задохнуться по пути. Дело у него было в общем-то одно – мусор выносить, но когда Маша, для ускорения работ, пробудила Сашу и Кристину, то потребность в биомассе возросла и заразитель снова начал искать консервы. А мусор, эта ленивая жопа, теперь выносила в туннель под общиной, за несколько десятков ходок Биг все же проковырял там дырочку. Что называется, на что только из-за лени не готов. Мусора было много, когда Маша начала возводить тоннель от арсенала к командному пункту, где отдельно трудилась Кристина, возводившая новую криповую ферму. Если наладить сообщение между арсеналом и пунктом, то их ресурсы возрастут многократно. Можно будет пробудить остальных членов стаи или создать новых. То, ради чего Маша задержалась в компании заразителей, она достигла, и сейчас сама тяготилась нахождением в общине, да и Кристина, из-за невыполненных обещаний, уже стала похожа на феминистку, у которой месячные не кончаются. Из тоннеля, который они только что копали, с грохотом и облаком пыли вылез Бигжук. «Эхе-эхе, жиробасина, ты опять?» Возмутилась Маша и начала ворчать. «Биг, я тебе сколько раз говорила, чтобы ты через шлюз ходил. Мы же так тут задохнемся». «Да-да, уважаемый Бигжук, это нехорошо», — приняла Саша сторону Маши. Но, собственно, чью сторону она могла принять? Она бы поддакивала Маше, даже если та была не права. «Вы ведете себя, как бы это сказал, «Сэр Япошка, вы ведете себя неуважительно». Заразитель проигнорировал ворчание матерей стаи, а вместо этого стал отряхиваться, как собака после купания. Этим действием он поднял еще больше пыли и, попутно, заткнул матерей стаи. «Я поесть принес», — сообщил Бигжук, развернулся задом и выдавил из себя пару консерв. Маша поморщилась такому подарку. Ртом она, конечно, не ела, ибо теперь ее вкусовые рецепторы стали человеческими, и любая пища зергов стала для нее тошнотворной. Но осознание того, что она по сути стала падальщицей, мало радовало, да и труп уже опух и пованивал. Процессом разложения подвержена даже плоть зергов, если, конечно, она мертвая. Маша просунула через забрало свои жвалы и стала обильно смачивать труп желудочной кислотой, потом ждать, когда плоть растворится в питательный бульон. Чем-то это напоминало Маше приготовление доширака и других быстро приготовляемых продуктов, в которые надо только залить кипятка. Пища невкусная, вредная, но питательная и надолго утоляет голод. Кушайте быстро приготовляемый тиранских пехотинцев. Нужно только залить желудочной кислотой и суп-бульон готов. С сентября теперь, со вкусом мутанта, сиронизировала Маша, глядя, как плоть медленно растворяется под воздействием кислоты. Кое-где сохранились вполне узнаваемые человеческие черты черепа, и теперь плоть гнилой тряпочкой медленно сползала с них. Растворятся и кости, растворится даже сам бронескафандр, но позже и питательных веществ от него. Кот наплакал. А вот Саша особой брезгливостью не страдала. Мышцы четвертого уровня позволяли ей рвать прочную сталь так, будто это всего лишь прочный картон. Добравшись до подгнившего мяса, она стала рвать его на куски и быстро запихивать в свою громадную пасть, куда без труда футбольный мяч поместится. При этом, она чавкала так, что за ушами трещало. По ее мнению, подгнившее мясо еще вкуснее, чем крип или биомасса, так что, Саша была вполне довольна таким рационом, хоть он ей и надоел. «Биг, мы же договаривались, чтобы ты через шлюз ходил. Что ты прешься напрямую в тоннель?» Уже более спокойно спросила Маша. «Все же обед, это не время для скандала». Шлюзом они называли специальную комнату куполообразной формы, находящуюся в стороне от арсенала, и чуть выше среднего уровня базы. Сама база находилась на прочном фундаменте, под которым было 100 метров твердых пород. Бигжук, постоянно ползая то туда, то сюда, постепенно размягчал почву и дробил породу в щебень, а потом и в песок. Если заразитель постоянно будет ползать под базой, то разрыхлит почву настолько, что фундамент начнет проваливаться. Дабы избежать ненужных катастроф, условились, что выше уровня фундамента Биг может ползать как хочет и куда хочет, но проникать ниже уровня базы, за фундамент, он должен только в одном месте, которым и назвали шлюз. К нему вел отдельный тоннель, идущий напрямую в арсенал. В шлюзе, в отличие от остальных помещений и тоннелей, которые они успели возвести за последние две недели, не было костяного пола. Также, в порядке профилактики, и чтобы Биг случайно не порвал какой-нибудь тоннель, он не должен был ползать и рядом с тоннелями. Так что, появление его в новом, незавершенном тоннеле, было нарушением техники безопасности. Никто, конечно, от этого не погибнет. Максимум, что с ними будет, это их опять завалит. Но потом откапываться опять, да и туннели жалко, все же это их труд. «Мне лень крюк в полкилометра делать», заявила эта подземная труповозка, и по совместительству, коммунальная служба для вывоза мусора. «Несколько километров землю рыть тебе не лень, а на своих лапках по удобному, я бы даже сказала, комфортному тоннелю, проползти тебе лень, угу, я заразитель, таким как я, гораздо удобнее передвигаться под землей». «Эх, и что же ты тогда, безвоздушное дыхание не выработал? Ты действительно хочешь выслушать лекцию о преимуществах дыхания воздухом перед анаэробным? Не надо, лучше расскажи, что там слышно. Где-то под нами идет бой, но на нашем уровне все тихо. Хм, похоже, они рвутся к улью Урума, если, конечно, уже туда не прорвались. Со стороны выхода на поверхность есть что-то, там всегда что-то есть. Большие открытые пространства постоянно колеблются, даже если никого нет. Но я сегодня ползал рядом с тоннелем твоей старой стаи, там тихо. Дырочку не проковырял, чтобы посмотреть, нет. Там толстый слой окостеневшего крипа, и нет в этом смысла. У заразителей слишком плохое зрение, даже если и проковырял, то ничего бы не увидел. Все время забываю, что вы больше на вибрацию ориентируетесь. А хорошие новости есть? Есть. Еще метров 20 и вы прокопаетесь к Кристине в командный пункт. О, Так чего же мы сидим бездельничаем? Ну-ка, Саша, за работу. Если сегодня хорошо поработаем, то завтра будем кушать качественную биомассу. Маша погрузила оба жвала в порядком уже растворившегося мутанта и стала быстро всасывать питательный бульон. А мне и так норм. Отмахнулась Саша, держа в одной руке уже обглоданную берцовую человеческую кость. Она надкусила ее с двух сторон и высосала костный мозг, а потом и саму кость себе в пасть забросила. Все новые машины, друзья и приятели, это те еще монстры. Клыкастые и зубастые. Даже самый слабый из них, это натуральная машина смерти. Встреть Маша кого-нибудь в прошлой жизни, то бежала бы в слезах и панике, по пути производя кирпичи. Кстати о кирпичах, сейчас Машу мучил когнитивный диссонанс, по поводу чего она сказала следующее. Слыхала я, что жопа способна производить кирпичи, но чтобы их загружали туда-обратно, это перебор. Прокомментировала она свои чувства, забрасывая налепленные Сашей куличики в утробу Биг-жука. «Эй, Биг, ну-ка сделай сфинктер пошире и не сжимай булки, а то нам тебя нахлобучивать неудобно». Из сказанных слов в последней фразе, заразитель не понял и половины, но прекрасно понял, что от него требуется, поэтому исполнил без видимого для себя дискомфорта. Биг был очень вместительным заразителем, так что вобрал в себя весь мусор, что Маша и Саша успели накопать за день, и даже куски скафандров от съеденных мутантов поместились. Биг чем-то крякнул от натуги, развернулся и поковылял обратно в тупик, на ходу начиная вибрировать в особом режиме, который позволял ему буквально плавать в плотном грунте. ХМ, это полусущество, полугрузовик ушел от нас с инородными предметами в заднем проходе. Будет ли это считаться за секс? Маша посмотрела на небольшие постепенно затягивающиеся углубления в крипе, что остались от куличей, причем анальный, с примесью извращения и групповухи. Потом она посмотрела на костяную лопату в руках и такую же уставшую Сашу. А если учесть, что я устала и спать хочу, то формально удовлетворил, не знаю. Пожала плечами Саша. А что такое секс? Ну это такой ну. Маша задумалась, какие слова подобрать и как объяснить сей процесс. Потом махнула лопатой в сторону тупика, в котором уже давно скрылся Биг, и скомандовала. Копай лучше, а о сексе мы потом поговорим. Когда подрастешь? Хмыкнула Маша, вбивая лопасть лопаты в податливый грунт. Грунт они скорее перегружали, чем реально копали, поэтому лопаты по форме больше напоминали совковые. Как только сзади образовывалась довольно большая куча, они растаскивали ее, чтобы она лучше напиталась молодым крипом, а потом приступали к лепке куличиков. Все это напоминало Маше какую-то адскую версию игры в песочницу. Но моська лает, а слон идет. Какое-то время пробовали даже загружать мягкий грунт лопатами непосредственно в заразителя. Но получалось не плотно и долго, а еще много лишних телодвижения. Шастающий туда-сюда Биг жег немало воздуха, и лишний раз его гонять не хотелось. В какой-то момент, когда у зерговских аналогов шахтерок скопились целые штабеля самодельного кирпича, Маша почувствовала спереди сквозняк теплого воздуха. Она поняла, что это командный пункт. У Кристины там целая криповая ферма и, похоже, производство воздуха поставлено на поток. Маша с Сашей прокопались прямо к входному шлюзу центрального здания базы. Когда Кристина почувствовала приближение своей королевы, она начала копать навстречу. «Привет, Кристин!» – помахала ей лопатой Маша. «Прям какая-то встреча на Эльбе. Моя королева, я рада видеть вас!» Кристина изобразила перед Машей подобие реверанса, выказывая максимум почтения, а потом перевела взгляд на Сашу. «Ну и ты, убогая, заходи!» «Привет, неудачница, давно не виделись!» «Не осталось в долгу, Саша!» «Поздоровались, блин!» – подумала Маша и скрипнула зубами. «Вот что с ними делать, похоже!» Перманентный конфликт между ними устраивает обеих и мириться они не собираются. «Девочки, так не пойдет. Вы в одной стае, ну-ка обнимитесь как сестрички в благополучной семье». Эмпатией Маша чувствовала, что обе матери стаи исполняют приказ с большим нежеланием, но противиться уже, по сути, королеве Улья, не могли. Когда Кристина сжала Сашу в объятиях, у последней что-то громко хрустнуло. А по прочному панцирю в местах прикосновения Кристининых лап расползлись небольшие трещины. Но Саша не осталась в долгу. Своими руками и жвалами она обняла Кристину так, что острия жвал уперлись той прямо в голову, ловко проникнув под пластины панциря. «Если раздавишь меня, то я проткну своими жвалами твою голову», – прошептала Саша. «Если хотя бы поцарапаешь меня, я разорву тебя пополам», — также шепотом ответила Кристина. «Отпускаем друг друга на счет три?» — спросила Саша. «Угу». «Раз». Весь этот диалог матери стаи проговорили шепотом, думая, что Маша их не слышит. Но Маша все слышала, и на ее человеческом лице застыла кислая мина. Плывет по озеру черепаха, а на спине у нее змея. Черепаха думает: если я ее сброшу, она утонет, но она меня ужалит. Змея думает: если черепаха меня сбросит, я утону, но напоследок ее ужалю. А со стороны кажется, что крепкая женская дружба. Маше вспомнился анекдот, когда она наблюдала эту небольшую сценку лицемерия. Вот что с ними делать, по отдельности еще куда ни шло, но вместе, становится попросту невыносимы. Но больше всего Машу удивляла Саша. Со всеми остальными она ведет себя скромно, словно мышь забитая, но стоит только пересечься с Кристиной, и в ней просыпается дерзкий демон. Она, как будто специально, провоцирует более сильную мать стаи, чтобы та ее уничтожила. Они все еще конкурируют между собой из-за меня, или их неприязнь переросла уже в нечто иное. Говорят, от ненависти до любви один шаг. Куда их надо пнуть, чтобы они сделали это шаг навстречу друг другу? А может, не надо ничего делать? Может, надо как в других стаях придавить их псионным прессом, чтобы их крючило от боли при любом нарушении устава? Сейчас у Маши было подавляющее псионное доминирование. Удар уже не сильной матери стаи, а королевы Улья, будет очень болезненным. Нет, не могу, рука не поднимется. Все эти мысли промелькнули у Маши в голове за считанные секунды. Матери стаи еще даже не успели досчитать до трех. Прокачка интеллекта давала определенные бонусы. Теперь Маше думалось быстро и легко. Правда, мысли ее от этого не стали умнее. «Кристина, солнышко ты мое, а не устроишь ли ты нам экскурсию по своему хозяйству? Похвастайся, так сказать, своими достижениями, за которые я могла бы тебя похвалить и лишний раз погордиться». «Да, моя королева», — сказала Кристина, при этом бросая хитрый взгляд в сторону Саши, мол, «я тут большие дела проворачиваю, это тебе не лопатой землю копать, и вообще, это не я неудачница, это ты при маме, вроде кошки трехлопой». Вот совершенно неудивительно, что некоторые матери стаи так и проживают свои жизни, не обзаведясь ртом. А зачем он им? Чтобы кушать, так при наличии хорошего обеспечения биомассы от улья, это совершенно лишний орган. Биомасса полностью усваивается организмом, даже не обязательно иметь желудок, чтобы питаться ей. Рот – это замена звуковых мембран, через которые некоторые общаются, но даже это кажется анахронизмом, если начать понимать, сколь много информации мать стаи способна передать взглядом или жестом. А если она сильная телепатка, то пасть вообще становится лишней, как ковш от бульдозера на легковой машине. Пасть необходима в тех случаях, когда мать стаи вынуждена действовать в отдалении от улья. Тогда да, при полевой работе способность перерабатывать белок необходима, но и то не слишком обязательно, так как у сытых зерглингов и гидролисков биомасса скапливается поверх тела, как жировой запас. Матери стаи несложно сдоить излишки биомассы с подчиненных. Ульевые матери стаи имеют совсем иной старт, в отличие от диких, у которых пасти очень популярны. Разница такая, как родиться в богатой и бедной семье. Если подфартило с местом рождения, то главная твоя обязанность – это командование, а функцию размножения берет на себя инкубатор, выращивающий личинок. То ли дело дикие. Когда и сама рожай, сама жирок наедай, в общем, все сама. При таких обстоятельствах времени или самой возможности, когда тебе доставят ценную биомассу, может и не быть. Стаи воюют между собой. Часто дикие матери стаи попадают в такие обстоятельства, что остаются одни сами по себе и, чтобы создать себе новых прислужников, надо бы что-нибудь или кого-нибудь предварительно скушать. Кристина водила их по командному пункту, вернее потому, что от него осталось изнутри. Что тут можно сказать? Кристина неплохо так поработала и устроила масштабную перепланировку. Центральное здание военного городка, и по совместительству штаба, снаружи имело куполообразную форму, высотой с шестиэтажный дом и радиусом в метров 100. Купол был не гладкий, на своей поверхности он имел различные технические выступы, а внутри было множество технических помещений. Кристина всю начинку снесла, создав внутри купола большие пустоты. И надо признать, сносила она, не просто так, а с умом. Главные несущие переборки были заменены костяными колоннами из ороговевшего крипа. Сейчас над первым этажом была натянута циклопических размеров паутина, над которой была натянута еще одна, и еще, и так до самого потолка. Все это было живое, немножко шевелилось и хлюпало. А в центре всей этой необычной структуры была колонна-башня, которая пронзала все паутины до потолка. Надо признать, что между структурами, которые возводила Маша, и теми, что возводила Кристина, была большая разница. Прежде всего, это освещение. Маша заставляла свой крип флюоресцировать, чтобы было больше света. Матери стаи видят неплохо и в темноте, но при наличии света, могут различать цвета. Кристина с освещением не заморачивалась, поэтому жила в мрачных, черно-белых цветах, и не очень из-за этого страдала. Второе отличие, это то, что Маша не очень парилась по узкой специализации крипа, поэтому у нее он рос однородной склизкой массой и преобразовывался в кость только тогда, когда в этом была техническая необходимость. Кристина в этом плане была более педантичная и заперла весь крип в серую кость, поэтому ее владения напоминали локации из Сорн. Как по мнению Маши, все это выглядело весьма жутко и пугающе, но что Саша, что Кристина чувствовали себя просто замечательно. Полюбовавшись на паутину снизу, Кристина провела их в центральную башню, которая была специально создана так, чтобы было по ней могли перемещаться заразители. Ступенек тут естественно не было, но зато, была винтовая дорога и удобные выходы на этажи паутины. Возле каждого этажа был нарост криповой колонии, в котором скапливалась копящаяся биомасса. Это технические выходы, через которые даже заразители, в случае надобности, могут выйти к фермам и руководить починкой. Тут действительно очень многое было рассчитано именно на заразителей. Им, с их короткими лапками, нелегко было передвигаться по криповым фермам. В отличие от матерей стай, которые, как пауки, могли бы забраться на эти паутины даже по стенам. Я планировала обустроить криповую колонию на первом этаже, но значительно больших размеров. Я думала добиться этого, срастив несколько криповых колоний в одну, и получить что-то вроде центрального накопителя, а потом проложить к накопителю, сквозь все колонии вену, через которую будет стекать накопившаяся биомасса. Да, Кристин, ты неплохо потрудилась, создав эту структуру в одиночку. Я бы такого не смогла, сказала Маша и не солгала. Одно дело ее домик на перекрестке двух дорог, и совсем другое, это. Она даже не знала, как начать это делать, чтобы, в конце концов, сделать. Слишком все это необычно. Она знала, что при увеличении площади возрастает прирост крипа, но структура в форме паутины казалась ей слишком сложной и невозможной. Неправда, великая, вы все можете. Не упустила возможность подлизаться Саша, но на нее никто, особо, не обратил внимания. Недостаточно хорошо, моя королева. Я не успела выбросить ненужные переборки, купол еще не успел полностью покрыться крипом, накопитель биомассы тоже не закончен. Не принижай своего достоинства. Ты прекрасно поработала. Тут тобой можно только гордиться. Спасибо, моя королева, но я не смею принять вашу похвалу. Я была не одна. Бигжук активно мне помогал, вынося мусор, снабжая пищей и ломая переборки. Без него у меня бы здесь ничего не получилось. Пусть так, и не надо так переживать из-за накопителя. Заразители, толстые увольни, им будет полезно походить на своих коротких лапках. Отмахнулась Маша и спросила, а как ты справилась с переборками? Кислота и грубая сила. Похвасталась Кристина, попутно поигрывая раздутыми мышцами. Интересно, какой у нее уровень мышц? Задумалась Маша, припоминая трескающуюся броню Саши. Там определенно были вибромышцы, а значит, вероятно, выше третьего. Может, даже четвертый или даже пятый. Проверить бы ее на регенерацию и посмотреть, что будет. Показушница, хмыкнула Саша. Балласт, не осталось в долгу Кристина. Хорошо, что их у меня двое, за тремя бы я не уследила, подумала Маша, а вслух сказала. Кристина, а теперь проведи меня к нашему секретному объекту. Какому секретному объекту? Возбудилась Саша. Я про это ничего не знаю, потому что ты глупая, бесполезная, ни на что негодная личинка, ответила Кристина, показывая путь и игнорируя набычившуюся Сашу. Саша уже собиралась что-то сказать, но вместо этого заговорила Маша. «Кристин, а ты знаешь, что у тебя было такого, чего никогда не было у Саши?» «Чего?» Псионного удара по мозгам. Намек был более чем понятен. «Во-первых, не бесите свою королеву, а во-вторых, да от Саши не так много пользы, как от тебя, но зато она гораздо послушнее, поэтому ее никогда не приходилось наказывать». Кристина все поняла и заткнулась, А вот Саша никак не могла угомониться, и подергивала Машу за жвало, чтобы привлечь ее внимание. «Великая, что за секретный объект?» – спросила Саша, когда Маша на нее посмотрела. «Сейчас ты все увидишь своими глазами». На верхних этажах, словно запутавшись в паутине, было три больших блюдца, в которых были размещены крупные яйца зерглингов. «Вот, моя королева, я исполнила ваши приказания в точности. Сколько здесь яиц?» 50, они уже набрали нужный вес, но на какой стадии созревания я не могу сказать. Ты и не должна, это не твоя специализация», сказала Маша и повернулась к ошарашенной Саше. «Саша, экспертизу по яйцам». «Да-да, яйца почти все здоровы, кто-то из них вылупится через 4 дня, а кто-то через 3», ответила Саша и добавила взволнованным голосом. «Господин Бигжук будет просто в ярости, когда увидит эти пруды рождения. 3-4 дня, я не успела». Кристина сжала свои кулачищи. «Теперь, когда туннель закончен, Биг захочет осмотреть работу. Мы не сможем скрыть эту кладку яиц. Ты успела. Нужно просто немножко виспена, чтобы ускорить созревание зерглингов. Но откуда?» Вопрос Кристины застрял у нее в горле, потому что ее королева окунулась в пруды рождения и они начали окрашиваться в зеленый цвет. Происходящее казалось Кристине чудом, но на деле Маша всего лишь перерабатывала накопленную биомассу в виспен. «Моя королева, вы совершенны», сказала Кристина и в почитании склонила голову. Маша по очереди обошла каждый прудик рождения, окрашивая их в зеленый цвет. После ее посещения яйца начинали шевелиться. Становилось очевидно, что зерглинги вылупятся не через несколько дней, а через несколько часов. «Ну вот, теперь все готово». «К чему, великая?» – спросила Саша. «К тому, чтобы захватить это место». Глава 4. Бигжук возвращался обратно в их подземелье, после того как сбросил в тоннель под базой накопившийся мусор. Вообще, у заразителей нет и никогда не было имен. В их простом братском обществе оно было не нужно. Все заразители равны и должны заботиться друг о друге. А он, как самый большой и сильный, должен заботиться о других чуть сильнее, чем любой другой брат. Такое положение вещей казалось естественным для всей общины. Они позволили ему не вести, но направлять их. Зачем в таком обществе имена? Имена заразителям не нужны еще потому, что среди них нет внутривидовой конкуренции за власть. Имена нужны матерям стаи. Именно у них развиты соперничающие инстинкты. Они такими созданы, а имя лишний раз подчеркивает уникальность и желание выделиться. Даже повелители не столь тщеславны. Но давайте вернемся с небес на землю. За последнее время, из-за затянувшегося общения с матерями стай, он не заметил, как сам, в своих мыслях, стал именовать себя Бигжуком. Он привык к этому чудному имени, которыми его называли матери стаи, и уже не мыслил о себе иначе. «Наверное, тщеславие – это заразно», – подумал Бигжук. Приближаясь к базе, он почувствовал, что тоннель завершен, а от базы исходят слабые колебания, находящихся там матерей стай. Одна, самая большая, находилась в командном пункте и делала там какие-то дела. Другая находилась в тоннеле, и, похоже, занималась его укреплением. А самая маленькая из них по размерам, но самая большая по значимости, Маша, готовилась встретить его в шлюзе, как она называла это подземное помещение, возведенное исключительно ее силами. Видимо, спешила доложить о своих успехах в строительстве, и хорошо, если так. Откровенно говоря, он последние дни ее побаивался. Он как псион и телепат чувствовал ее возросшую мощь. Но чем больше мощь, тем сложнее ее скрывать, и уж тем более, сложнее скрыть эмоции. Бигжук не умел читать мысли, но он был эмпатом, это позволяло ему определять присутствие разного рода существ раньше, чем существа обнаруживали его. Любые существа, даже неразумные, за исключением самых простейших, постоянно испытывают чувства, умиротворение, азарт, злобу. Это помогало Бигжуку определяться с отношением к тому, с кем он ведет дела, и если бы Маша, хоть раз, захотела его уничтожить или испытала другое сильное негативное чувство, он бы перестал ей доверять, и она ни разу этого себе не позволила, в отличие от своих подчиненных. Их средненькая, Саша, излучала ненависть к Бигжуку периодическими вспышками, когда он в ее присутствии слишком непочтительно относился к Маше и отдавал ей приказы. Но эти вспышки очень быстро затухали. Иногда, чтобы загасить их, было достаточно одного Машиного слова или жеста. Маша называла это эмоциональными порывами, а саму Сашу импульсивной. Бигжук плохо это понимал, считая какими-то их закидонами. Но его возмущало то, что, по мнению матерей стай, он должен как-то иначе вести себя, у себя же дом. По мнению самого заразителя, он может вести себя как хочет, потому что он у себя дома, и он здесь единственный хозяин, пока его братья спят, а они пришлые и гости на его земле, поэтому должны выполнять его приказы и жить по его условиям. Последней из матерей стай была Кристина, и вот ей он доверял меньше всего. Мать стаи постоянно источала негативные и тоскливые эмоции, щедро замешанные на ненависти к заразителям. Пока она жила в их общине, за ней непрерывно присматривали его братья. Но мать стаи не смела ослушаться приказа своей королевы, а иначе давно бы сбежала, на прощание убив несколько его братьев. Правда, сбежать с базы сейчас проблематично, так как она полностью под землей, нет ни входа, ни выхода. И это прекрасно. Километры грунта защитят общину еще лучше, чем тысячи мутантов. А сейчас, когда матери стаи завершили свои работы по обустройству базы, ему предстояло решить, кого из них он отправит в спячку. И в общем-то, он уже решил. Заснуть должны все три матери стаи. Их способности оказались очень полезны для подобного образа жизни. И они также будут полезны, если он захочет расширить базу или что-нибудь починить. Можно, конечно, для таких целей привлечь мать стаи со стороны, но немногие желают вести дела с заразителями, из-за их мрачной репутации поедателей мозгов. А к этим трем он уже привык, и знает, что от них ожидать, да и существование базы становилось большим секретом. Поэтому, в сон все трое и, естественно, под благовидным предлогом. В тоннелях идет война, и там слишком опасно, а чтобы вы не терлись без толку и не жгли драгоценный кислород, побудете пока в коконе. Дядя Бигжук разбудит вас, когда будет умеренно безопасно, даже если придется ждать годы, Бигжуку виднее. Если матери стаи будут упорствовать и потребуют их выпустить на волю, то псионика ему в помощь, на худой конец, он способен генерировать у себя в утробе усыпляющие газы. В свое время он использовал газы, чтобы с большим комфортом перевозить внутри мутантов. Держать их постоянно под контролем хлопотно, но иначе они начинают пытаться выбраться. Так что, судьба матерей стай, по мнению Бигжука, уже была решена, а вместо них, пускай, пока будет бодрствовать небольшое существо неопределенной расы, под самоназванием «Япошка». Он, кстати, отличные стихи рассказывает, и неплохо играет в шашки. С ним будет интересно коротать время. Не то, что с этими наглыми матерями стаи. Поднырнув под купол шлюза, Бигжук стал подниматься, а поднявшись, стряхнул с себя лишний грунт. «Биг, с возвращением!» — поприветствовала его Маша. Он уставился на нее множеством глаз. Какая же она была уродливая, нелепая химера, прирастившая к зерговской основе человеческий корпус. Своим видом она могла только раздражать других зергов. Чего она хочет добиться такими мутациями? Пытается подражать королеве клинков? Так это бессмысленно. Да, его соседке удалось добиться взрывообразного роста псионного потенциала, но, по сравнению с истинной владычицей зергов, Маша – пыль, всего лишь камень, рядом с горой. И стоило ли тогда, ради этих изменений, лишаться надежного панциря и смертоносных конечностей? Чем-то она походила на могучих аберраций, но даже они не были столь нелепы. Словно пытаясь подчеркнуть свою дефектность, на своей человеческой части Маша носила какую-то нелепую тряпку, которую она звала курткой. «Ты ждала меня здесь, но зачем? Я и Саша закончили возведение тоннеля, а Кристина почти закончила новую криповую ферму. Дальнейшие работы уже не требуют непосредственно нашего участия. Что ж, я осмотрю ваши труды. Подожди, я не договорила. Мы тут с девочками примерно подсчитали, что новая криповая ферма без труда обеспечит едой и воздухом половину заразителей. При желании, вы можете бодрствовать посменно и, таким образом, жить здесь хоть до пришествия нового хозяина Роя. Это я к тому, что наша работа закончена, и я прошу тебя доставить меня и мою стаю на перекресток путей, в то место, где когда-то был мой домик. Мы уже говорили на эту тему. Снаружи небезопасно, идет жестокая война с людьми. Ты и твоя стая можете пострадать и даже умереть. Мне было бы это неприятно. Какая трепетная забота. Помнится, еще пару недель назад, ты с трудом терпел наше присутствие. Да я и сейчас То есть, я переосмыслил наше с тобой сотрудничество и нахожу его плодотворным. Абик, ты такая лапочка, будь ты человеком, я бы тебя поцеловала, но замуж бы не пошла. И тем не менее, война идет всегда, поэтому я настаиваю. Заразитель хотел еще что-то сказать надоедливой матери стаи, но тут у нее из-за спины выглянула пара зерглингов. «Зерглинги, как ты посмела нарушить наш договор, Эль, логика? Теперь, когда мы тут все построили, мы стали тебе не нужны. Сомневаюсь, что ты бы убил нас, но я думаю, что-нибудь придумал. Поэтому, я решила не давать тебе время и сделала шаг первый. Не надо было прибегать к таким методам. Мы могли договориться, но теперь, а мы и договариваемся. Просто словом и зерглингом можно добиться гораздо больше, чем просто словом. Но откуда здесь зерглинги? Если бы кто-нибудь копал нору, я почувствовал. Да-да, ты прекрасно чувствуешь вибрации, а жидкость в прудах рождения так хорошо передает биение сердечек, не проклюнувшихся зерглингов, что не обязательно быть заразителем, чтобы их услышать. Поэтому я и приказала Кристине сотворить такие пруды рождения, которые ты не сможешь почувствовать. Висячие. Бигжук потянулся мыслями к своим братьям, чтобы отдать телепатический приказ на пробуждение. 40 заразителей – это такая сила, с которой придется считаться. Да, они непригодны для ближнего боя, но у них массивные, сильные тела. Если заразитель с активированными вибромышцами боднет кого-нибудь, то мало не покажется, а потом, можно будет навалиться на врага всей тушей и попросту задавить. Но кто-то сначала перехватил его псионный сигнал, а теперь пытается его затормозить и погасить. А вот этого делать не надо. Пока мы тут с тобой болтали, основная часть моей стаи, размещенная в коконах, пробуждалась. И теперь у них приказ убить любого заразителя, который попытается проснуться. Бигжук сразу же перенаправил свои усилия и взял под контроль двух зерглингов, что Маша привела с собой. Они послушались и сразу начали скалиться на Машу. «Может, хватит уже?» – устало хмыкнула Маша. «Ты же эмпат, ведь так? Тогда должен чувствовать, что я не желаю тебе зла. Подумай лучше, что будет дальше. Ты прикажешь моим зерглингам убить меня, и у тебя это получится. В моем нынешнем состоянии я – плохой боец. Но тогда моя стая рассвирепеет и начнет уничтожать коконы, а мои девочки начнут мстить. Может быть, атака будет успешной, может быть нет. Но кто тогда останется в результате? У тебя уже не будет твоей общины. В лучшем случае выживет 5 заразителей. Ты готова рисковать собой и своей стаей? Ну, ты знаешь, одна злопамятная баба говорила, что я есть рой. Роя у меня нет, но зато есть стая и, в данном случае, я есть стая. Но дело не во мне, а в тебе. Готов ли ты лишиться своих братьев? Не отвечай, я знаю, что не готов, ведь для тебя потерять их, это как потерять часть себя. Вы ведь объединены в этот, как его, коллективный разум, ну или его подобие. Во, но как ты догадалась, ты ослаб и отупел, когда твои братья уснули, я это почувствовала. А еще, помнишь жучару? Да, почему вы его изгнали? Никто его не изгонял, он сам ушел, от таких как вы, не уходит. Он ушел, потому что перестал чувствовать себя частью целого. Вы с ним больше не находили общего языка, потому что он изменился. Когда он получил имя, то стал ставить личное превыше общего, ведь так? Да, так, но откуда ты знаешь? Я наблюдала. Ты тоже изменился, Биг, но ты это другое. Ты основа, поэтому тебя невозможно извлечь из общины. Это ты должен изменить общину и перестроить ее. Как давно в тебе проснулся интерес к творчеству? Не помню. Давно. А как давно ты стал играться в куклы и захотел снять кино? Спустя какое-то время после того, как ты в первый раз заразила городок крипом. Тебе не кажется, что такие желания несколько несвойственны для зергов? Я сама не до конца все понимаю, но это из-за меня. Я каким-то образом изменяю окружающих меня разумных зергов. Не всегда эти изменения явны, а результат заметен, но я думаю, что теперь ты можешь попробовать вернуть жучару в общину. Теперь вы с ним, что называется, на одной волне. Я не все понял, что ты тут наговорила, и откровенно говоря, мне плевать. Но, похоже, ты просчитала все мои действия на шаг вперед. Поэтому я отпущу тебя. Только давай теперь без этих твоих штучек. Ладно, в общем, действительно договорились. Бигжук стал еще спокойнее, когда увидел Гиблинга рядом с коконами его братьев. А Бонзай всем своим видом демонстрировал желание к самоподрыву. При наличии Виспена, он очень быстро отрегенерировал. Глядя на это, Япошка попросил тоже его снарядить и дать дозу Виспена. Маша согласилась, уж больно жалостливые глазки строил Япошка, но только под честное слово, что тот не взорвется. Правда, Гиблинг из него теперь получался странный. Его мешок с взрывчатой жидкостью давно затвердел и больше не расправлялся. Маловероятно, что теперь он сумеет устроить большой бум, но чтобы себя угробить, ему и маленького хватит. Так что, пускай теперь носит взрывчатку как медаль, оставив Бигжука под надзором своих младших офицеров, но при этом старших советников, потому что головки этих двух клопов варит за четверых. Маша поспешила проведать своих подопечных матерей стай, и первым, на кого она наткнулась, была Саша. Она валялась на полу без сознания. Не зная, в чем дело, Маша первым делом вколола ей дозу регенерирующей жидкости. От боли укола Саша застонала. «Эй, краткая подруга, не иди на свет по тоннелю, возвращайся на мой голос. Боец Саша, рано сдавать позиции, партия приказала держаться, великая». За могильным слабым голосом сказала Саша, «Я старалась его удержать, но он такой сильный. Скажите, у нас получилось?» «Да, Саш, у тебя все получилось. Значит, я не бесполезная и моя жертва не будет напрасна». Саша захрипела, делая тяжелые вдохи. «Сашенька, не оставляй нашу стаю, ты нужна нам, ты нужна мне. Великая, вы и я не чувствую я, все». Саша бездыханно рухнула на пол, из ее рта вывалился язык и потекла слюна, а тело бездыханно замерло. «Сашенька». Маша приподняла подругу на руках, насколько хватило сил. Потом закричала в потолок. «Не-е-е-ет». Приподняв Сашу на руках, она резко отпустила ее, отчего та рухнула на пол, ударилась и ойкнула. «Хорош кривляться. Я проверила твое тело. Ничего, кроме головной боли от телепатического перенапряжения, у тебя нет. Великая, можно было со мной чуточку и понежнее. Как моя игра. На троечку. Еще не Ленфильм, но уже не Голливуд. Это тебе нужно было играть Кармелиту в том гребаном фильме». Решили действовать так. Бигжук и два его брата доставят Машу и ее стаю в оговоренное место за 3 рейса. В последнем рейсе должна была ехать Маша и Бонзай, а до этого момента они присмотрят за спящими заразителями. Так было нужно, чтобы у Бигжука не возникало ненужных мыслей. До конца тут никто никому не доверял и, держа на прицеле партнера, все чувствовали себя спокойнее. Тот спектакль, что Маша устроила перед заразителем, когда он вернулся, нужен был еще для одного дела – убедить его в том, что Маша способна чувствовать телепатические воздействия. У Маши, конечно, был самый высокий псионный потенциал, но, как ни странно, чувствовать телепатические манипуляции она была просто не способна, не с ее специальностью. Она, конечно, могла ощутить силу Бигжука, но на этом все. Не как-то повлиять на него, не спрятать себя, не могла. Для этого надо иметь специальный навык из разряда сенсорики. Если почувствуешь чужую телепатию, то сможешь ей противодействовать, и этот навык был у Саши. При всей ее посредственности, как псионика, она могла подслушивать чужие разговоры, и даже заглушать их, если, конечно, очков псионика хватит. Нельзя было, чтобы Бигжук понял, что вдали от Саши заразители способны спокойно обмениваться между собой информацией, это бы расширило его тактические возможности, и тогда жди подлянки. Без Саши пришлось бы нелегко. У Маши из псионного арсенала есть только отвод глаз и повелитель кошмаров, но маловероятно, что первый навык сработает. Бигжук очень мощный псион, объединенный телепатический узел всей общины, все его способности помножены на 2 или... даже на 3 обычного заразителя. А второй навык, повелитель кошмаров, применять попросту опасно. Заразитель и так последнее время ходил весьма нервный, а если бы он совсем рехнулся от паранойи и кошмаров, то добром это не закончилось. Первым рейсом должна была отправиться Кристина, и это ее настолько сильно обрадовало, что она даже позабыла в очередной раз подцапаться с Сашей. Хотя, насколько успела понять Маша, бытовое хамство между этими двумя – это как зарядка для интеллекта. Не имея возможности причинить друг другу вред, они постоянно напрягали мозги, чтобы придумать, как изощреннее облить друг друга грязью. Иногда, такие реп-баттлы получаются, что можно заслушаться. Хотя, зерги, конечно, в матерщине не сильны. Вместе с Кристиной ехала ее новая свита, около 20 зерглингов. Кристину вез сам Биг, в других заразителей ее туша бы не влезла. Сейчас, именно Кристина... это главная ударная мощь стаи. Было сложно понять, на что способны Кристина и Саша, так как у них не было психоинтерфейса, и сказать точно, они не могли. Поэтому, Маша вызнала по старинке, расспросами и практическими опытами. И выяснилось, что Кристина, это на редкость удачная особь. Мало того, что она была способна откладывать по яйцу каждый час, то есть самосозревание яйца и откат способность, были по полчаса, и это с минимальной вероятностью создать бракованную особь, а ведь это еще не предел развития ее утробы. Так она еще была очень жирная, в плане здоровья, брони и урона. Вот, только, почему-то способность вырабатывать виспен на данном уровне развития у нее не открылась, но она должна была открыться при дальнейшей прокачке. Смогла же Эзра раскачать четвертую, что хоть и затратно, но смогла. На этом все рояли, которые Кристине закатила судьбе, не кончались. Уже на один уровне матери стаи она могла контролировать до 30 зерглингов, а на данный момент, немного прокачав способность, это число увеличилось до 120 особей. К окончанию прокачки до 6 уровня, она сможет управлять уже 960 особями зерглингов. Все это делало ее суперофицером, способным очень быстро восстановить свою свиту без посторонней помощи. Но были у нее и минусы. Ее телепатические способности ничем таким особо не выделялись, ну, или она просто о них еще не знала. И у нее точно не было такого бонуса, как у Маши при старте. Иметь плюс 350 псионики. Вероятнее всего, что начинала она со 100, как и все. Если проводить параллели с РПГ-играми, то Кристина — это главный рыцарь, или танк, кому как удобней, группы, со встроенным конвейером юнитов в заднем проходе. Великая, Кристина докладывает, что высадка закончена, а заразители отправились обратно. А больше она ничего не сказала, сказала, что настолько счастлива, что готова игнорировать меня целый день. Следующий рейс твой, и я надеюсь, вы за несколько часов ожидания не поубиваете друг друга. Постараюсь, Великая. Саша, Сашенька, Сашуля. Вот с ней были проблемы. Посредственная воительница, посредственная матка, посредственный офицер, посредственный псион. Но других Саш у меня нет, и я ее люблю такой, какая она есть, думала Маша, прикидывая перспективы на будущее. Поэтому, других Саш мне не надо. Даже изначально, один уровень матери стаи у Саши давал не 10 очков юнитов, а 5. После прокачки до 3 уровня, она может брать под контроль 20, это при Машиных 60 и Кристининых 120. Простыми мутациями такое сложно будет исправить, тут требуется вмешательство Генера. Но чего нет, того нет. Также, занижены другие параметры. В среднем, она на четверть хуже среднестатистической матери стаи на этом уровне прокачки. А по псионике, она похоже начинала не с 100 очков, а с 75, и, в дальнейшем, за те же уровни получала на четверть меньше, при затратах на четверть больше, чем среднестатистически. Но при всех минусах, прослеживалась явная специализация псиона, она смогла открыть интуицию, телепатическое видение, эмпатию, общение на дальние расстояния и вот-вот должна была открыть чтение мыслей. Уже сейчас она могла пересылать мысли на значительное расстояние, хоть и недолго. Вот только, картину портило маленькое число очков псионики. Оно было настолько низкое, что Бигжук, немного заморочившись, мог загипнотизировать Сашу и заставить делать все, что ему вздумается. Почему-то, на ум сразу приходили всякие непристойности. Но зато у Саши был один уникальный навык, Маша назвала его «Все на меня». Этот навык заставлял всех противников в округе агриться именно на Сашу, и игнорировать приказы командования. Говорят, что эволюция зергов заставляет вырабатывать такие приспособления, которые помогают выживать в сложных условиях. Какие должны сложиться условия, чтобы выработался такой навык? Маша думала-думала, и не могла придумать. С таким навыком очень удобно подманивать добычу к себе, но когда она нашла Сашу, та была настолько слаба, что ее любой зерглинг запинает, а никого слабее тут нет. С утробой у Саши было все настолько плохо, что прокачивать ее до максимума не было смысла. Изначальный старт у Саши был такой: 5 часов на созревание яйца и 7 часов откат. Сейчас, конечно, чуть получше. После прокачки, суммарное время удалось сократить до 4 часов созревания яйца и 6 часов отката. Даже у Маши на старте, с ее непонятной специализацией, все было намного лучше. Что тут можно сказать, 2 яйца в сутки тоже дело, на пару с Машей они могли поднять эту цифру аж до 5 яиц в сутки. Саша, это маг нашей пати, худой, бедненький, часто путающийся под ногами, но наш. Бигжук и 2 его брата явились за следующей партией, чтобы забрать Сашу и очередную 20-ку ее свиты. Чтобы не сильно напрягаться, часть свиты Саши контролировал Япошка, у которого, к всеобщему удивлению, после ударного труда об стены увеличилось число очков псионики и количество подконтрольных ему юнитов подросло на 2. «Моя госпожа, Похоже, я открыл чакры», — говорил Япошка, когда хвастался подросшими параметрами. Теперь он мог контролировать 7 зерглингов. «Угу, молодец, только в пути чакры не щелкай, чтобы не смущать недостойные умы слушающих. В отличие от меня, у них столько терпения нет. Проломив стену, путь открылся мне. То не трещина в черепе, а чакра прорезалась. О философии саморазвития через сотрясение мозга должен поведать вам я. Ох ты ж, Йода доморощенный, как запел. Смотри, заразителю, который тебя нести будет, об это не рассказывай, а то он тебя выкинет по дороге к всеобщему благу». Маша погладила Япошку, к которому, на самом-то деле, очень сильно привязалась. В своей нелепой форме, с глупыми стихами без рифмы, которые были не хокку, а вообще черти что, под соусом, с щенячьей верностью и желанием умереть ради именно ее блага, он был очень трогателен. И Маше будет по-настоящему больно, если с ним что-нибудь нехорошее случится. «Береги мою подругу, ты меня понял?» — спросила Маша, серьезно глядя ему в глаза. «О, моя госпожа!» — начал Япошка длинную речь, ибо короткие у него случаются редко, поэтому Маша быстро зажала ему пасть своими жвалами. «И себя береги!» — Маша передала Япошку Саше с рук на руки. «Не волнуйтесь, через несколько часов снова увидимся. Угу, великая, мы не отправимся в путь без вас», — сказала Саша, залезая в утробу заразителя. «Я знаю», — серьезно сказала Маша и в шутку добавила. «Куда вы денетесь с псионного поводка? Великая, вы совершенны, но шутки у вас так себе», — ответила Саша, а Япошка значимо покивал. Маша переместилась в арсенал, или, как называли это место другие зерги, спальню. Здесь ожидала отправки последняя группа стаи, самая малочисленная. Бонзай и почти десяток зерглингов. Параллельно с ничего не деланием они еще держали в заложниках оставшихся заразителей. «Бонзай, возьми под контроль зерглингов, пусть сторожат шлюз, но если увидят слишком раннее возвращение заразителей, в бой не вступают, а отступают в арсенал. Сам же жди здесь, если что, то действуй по плану». «Есть». Бонзай козырнул себя по панцирю. «Камрад старшая, а вы куда-то направляетесь? У меня осталось последнее дело в этом месте». Маша направилась на ферму, в самое главное ее место, туда, где раньше Кристина развернула пруды рождения. Сейчас там уже ничего не было. По приказу Маши матери стаи откачали жидкости с прудов, разделив ее в своих телах на веспенной биомассу. Сами же емкости были демонтированы вылупившимися зерглингами, а проще говоря, съедены и переварены. Но из 50 отложенных Кристиной яиц, вылупилось 49, а одно яйцо, такое же как и все остальные, было немного особенным. Сейчас оно ждало своей участи на вершине башни. Тут было безопасно и, случись заварушка между стаей Маши и заразителями, то оно бы не пострадало. Существо внутри яйца было полностью созревшим. Мягкая кожистая оболочка сейчас выполняла функцию кокона спячки. От рождения существо сдерживало только псионное давление самой Маши.